Препятствия на пути к продажам. Существует еще одна причина, по которой самоуважение жизненно важно в продажах. Я объясню ее. Существует два основных препятствия при заключении сделки, и оба они имеют психологическую природу. Как только мы справились с материальными препятствиями, остаются психологические барьеры, преодолеть которые совсем непросто. Прежде всего, это страх перед неудачей. Страх перед неудачей – это глубокий подсознательный страх, который живет внутри каждого из нас. Страх перед неудачей в сознании клиента или потенциального клиента является самым основным препятствием для покупки. Другими словами, это страх, что, возможно, они переплачивают или покупают неподходящий продукт, страх, что, возможно, они совершают ошибку и что их за это осудят, страх, что они разочаруются в продукте, если его купят, страх, что у продукта не будет надлежащего обслуживания. Страх совершить ошибку и потерпеть неудачу сдерживает людей от покупки больше, чем какой-либо другой фактор. Каждый из нас покупал что-либо, что впоследствии нам не подошло. Любой взрослый человек покупал сотню таких вещей, впоследствии оказавшихся ненужными. Таким образом, в каждого из нас заложено стремление сопротивляться покупке вещей только из-за возможности того, что они нам не подойдут. И так происходит всегда, без исключения. Известно, что есть еще один страх, который мешает уже специалисту по продажам реализовать продукт. Это страх отказа. Страх, что клиент ответит «нет». Около 80% всех встреч и разговоров с клиентами заканчиваются отказом, мотивированным тем, что людям не нужен данный продукт, или что они не могут его использовать, что он слишком дорогой или какой-либо другой причиной. И если мы, как агенты по продажам, боимся отказа, то нам просто не подходит данный способ заработка. Почему? Потому что у нас будет огромное количество отказов, и мы должны быть готовыми к этому. На самом деле большинство людей очень тяжело переживают отказы, которые они получают в продажах. Статистика в любой области продаж показывает, что каждый год треть специалистов уходит из продаж, треть новых людей приходит в продажи и треть остается. Продажи характеризуются огромной текучестью кадров, и наибольшее количество людей покидают данную сферу в течение первых 90 дней. До тех пор, пока человек не наберется компетентности и уверенности, пока не будет обладать экспертными знаниями своего продукта, пока он не сформирует высокую самооценку и достаточную устойчивость к неизбежным отказам, он не сможет успешно продавать. Невезение на начальном этапе продолжает снижать самооценку до тех пор, пока человек не решает бросить это занятие. Происходит все только из-за того, что он не может оправиться от отказа. Если бы не страх перед отказом, то мы бы все были потрясающими агентами по продаже. Мы все достигли бы колоссальных результатов. Одно исследование, проведенное Колумбийским университетом 3 года назад, показало, что в среднем агент по продажам занимается непосредственно продажами 1,5 часа в день. И что в среднем первый звонок клиенту он не делает раньше 11 часов утра. Почему так происходит? Почему, по вашему мнению, они откладывают этот звонок до 11 утра? Конечно, из-за страха перед отказом. Они панически боятся быть отвергнутыми, и я могу доказать, что это правда. Это очень просто. Представьте, что вы или ваша компания наняли фирму, выполняющую исследование рынка. И эта фирма разработала очень сложный механизм определения идеального потенциального покупателя. Эта фирма может дать вам печатный список 50 потенциальных клиентов, 90% из которых гарантированно купят ваш продукт в течение 24 часов. Вы можете получить этот список, но информация, которую он содержит, является действительной только в течение 24 часов, скажем, со среды по четверг. У вас на руках этот список клиентов на данное время, и у вас есть 24 часа, чтобы с ним работать. Позвольте мне задать вам вопрос. Если вы уверены в правдивости данного списка, то во сколько вы начнете с ним работать с утра? В 6 часов? Вы начнете с ним работать как можно скорее. Прерветесь ли вы, чтобы выпить чашку кофе? Прерветесь ли вы на ленч? Представьте, что вы бы могли звонить клиентам прямо до полуночи в четверг. Вы закончили разговор в 11:45, и у вас есть время для еще одного звонка. Сделали бы вы этот звонок? Несомненно. Другими словами, если бы вы не испытывали страха перед отказом, если бы вам был гарантирован высокий уровень успеха, вы бы звонили клиентам каждый свободный момент. Это один из самых великих секретов успеха. Все выдающиеся агенты по продажам достигли того уровня, при котором они больше не испытывают страха перед отказом. Они развили свое самоуважение и свою самооценку до такого уровня, что когда кто-либо говорит им «нет», это их не задевает. они не испытывают отчаяния и не спешат найти укрытие в своем офисе или в машине.